Глава 5. Саида. Скорее уж пагубное влияние одной рыжей занозы, цедит Заур сквозь зубы, слава богу, отстраняясь от меня и заводя машину. Ты ведь точно не пьян? Все же уточняю я, боясь не доехать и до ближайшего светофора, не говоря уже о нашей республике. Еще одно слово, и точно напьюсь, зло зыркает он на меня. Ты что, решила до белого коленя меня сегодня довести? Уткнись в свой телефон и не еби мне мозги. Следи за своим языком. Возмущаюсь я тут же. «А зачем? Не чужие же люди, женушка!» — с сарказмом говорит Юсупов, на что я лишь закатываю глаза. «Так вот почему ты напился. Переживаешь стресс из-за женитьбы. Не могу поверить в его тупость. Я девушка, и то переживаю меньше». «Вот еще стресс! Буду я еще переживать из-за тебя!» — фыркает он, морща свой идеальный нос. «Что ты о себе возомнила, рыжая? Много чести, чтобы я еще из-за тебя напивался!» «Какая тирада!» – присвистываю я, качая головой. «Выходит, раз ты напился не из-за стресса, то это твое обычное времяпрепровождение», – парирую я, решив вдоволь поиздеваться над муженьком, который доставляет мне просто ужасные муки своим перегаром. «Не знаю, как я вообще доеду до места назначения». «Слишком умная, да?» – рычит он, сжимая руль до побелевших костяшек пальцев. «Хочу и напиваюсь. Ты мне что, указывать решила?» «Ты подвергаешь нас опасности». «Это чем же еще?» – приподнимает он брови. «У тебя понижена концентрация, это раз. Нас может остановить полиция, это два. Если я ощущаю запах, то и полицейский тоже почув... Я сейчас высажу тебя на трассе, если ты не перестанешь нудить». Рявкает он, видимо, решив покончить с моими нравоучениями. «Ты что, мама моя?» «Не высадишь», — рискуя нарваться на наказание, бравирую. «Что ты нашим семьям скажешь?» «Поверь, я придумаю», — хмыкает он, приобретая очень хитрое выражение лица, которое вдруг становится фальшиво испуганным. «Отец! Я бился до последнего, но эти ужасные бандиты просто взяли и похитили мою жену, увезли в неизвестном направлении. Боже, боже!» — качает он головой, язвительно хихикая. «Даже не успел попробовать ее персика». «Фу!» — морщусь я, уже не зная, как реагировать на гадости, которые мой муж исторгает из своего грязного рта. «Он же просто издевается надо мной». «Думаешь, мне не поверят? А что, мне эта идея очень нравится. Вот остановимся на какой-нибудь стоянке или заправке, специально найду компанию мужиков покрепче, чтобы действительно забрали тебя». Сглатываю, смотря на него удивленно. «Неужели реально может так сделать? А вдруг он отбитый? Я как-то не подумала, садясь с ним в одну машину, что мне может грозить подобная опасность. И что делать?» «Что молчишь, женушка?» – самодовольно глядит он на меня. «То-то же. Теперь пропало желание упрекать меня в пьянстве». Складываю руки на груди и демонстративно отворачиваюсь. Боже, какой он ужасный. И вот с этим человеком мне проводить время и считаться, как со своим мужем. Как хорошо, что он мне не настоящий муж. Не завидую той несчастной, кто реально влюбится в этого неандертальца. Нет, такое попросту невозможно. Надо быть сумасшедшей, чтобы он хотя бы понравился. «Что ты там бормочешь?» – требует он ответа, в самом деле останавливаясь на заправочной станции. «У меня нет никакого желания с тобой беседовать. Зачем ты остановился?» Хватаюсь я за ручку дверцы, сильно испугавшись исполнения его угроз. «Я слышал, что девчонки часто хотят по-маленькому, так что, думаю, настала пора тебе справить нужду, рыжая». Кивает он в сторону заправки. «Обязательно говорить так прямо, злюсь, краснея от стыда. Но в самом деле бы не отказалась от предложения сходить в туалет. От страха припекло гораздо быстрее, чем бы это случилось в обычной обстановке». «А чего ты стесняешься? Давай, рыжая, иди, я не собираюсь час обсуждать туалет», — рычит он, бросая взгляды по сторонам. «А ты не уедешь?» — спрашиваю неожиданно робко. «Почему-то богатое воображение рисует, как я выхожу из здания и не вижу его машины. Вдруг он решил осуществить свой план по избавлению от меня?» «Не подавай мне шикарных идей, рыжая», — смеется он. «Не представляешь, как заманчиво взять и уехать», — смотрит он на меня с издевательской улыбкой. «Тогда давай ключи», — протягиваю руку. «Мне нужна страховка». «Что, смелая стала?» — вдруг наклоняется он ко мне. «Уверена, что сможешь что-то требовать, женушка? У нас ведь договор, пытаюсь вас звать к его разуму, который ты успешно нарушаешь, портя мне настроение своими нравоучениями», — закатывает он глаза. «Иди уже, не брошу я тебя тут. Зная тебя, ты превратишься в призрак и будешь меня преследовать, не давая покоя». «Хорошо, что ты это осознаешь. Наконец решаюсь я, быстро открываю дверь и вылетаю из машины. Ищу нужное мне помещение и быстренько справляю свои дела. К моему облегчению машина на месте. Только вот самого Юсупова в ней нет». «И куда делся?» – бормочу я, осматриваясь по сторонам. Решаю посмотреть в магазине, и именно там нахожу муженька, копающегося среди чипсов. «А я думала, ты у нас спортсмен». Складываю я руки на груди. «Замолкни, ради бога!» — лишь закатывает он глаза. «Бери, что надо, и пошли. Учти, делиться с тобой я не буду. Так что давай не ломайся и хватай перекус. На обед мы не скоро остановимся». «Какой ты джентльмен!» – язвлю я, но послушно беру пару протеиновых батончиков и пачку фруктовых чипсов. Юсупов быстро расплачивается с помощью своей карты, и мы молча идем обратно в машину. Следующие полчаса также проходят в молчании, пока на мой телефон не приходит голосовое сообщение от мамы, которое я слушаю, надев наушники. Хотя лучше бы не слушала. Я-то думала, что за эти дни уже смогла смириться с ее безразличием к моим чувствам. Но это сообщение просто добивает меня. «Твой отец не хочет иметь с тобой никаких дел». Я пыталась убедить его принять твой брак и забыть о старой вражде. Но после вчерашнего никяха, где он был вынужден отдать тебя в эту ненавистную ему семью, он и слышать не хочет о тебе. А я, как ты понимаешь, не могу пойти против решения своего мужа. Понимаю? Почему она всегда считает, что я должна быть понимающей? Я ни черта не понимаю. Если к безразличию и черствости отца я еще могу отнестись спокойно, то к отношению мамы, ну почему же так больно? Я ведь прекрасно знала, что отец для нее на первом месте. «Ты чего это?» – прерывает мои мысли голос Заура. «Ничего», – буркаю и вытираю слезы. Вот еще бы не плакала из-за слов неразумной женщины, считающей, что мужчина – это главное в жизни. Достаю зеркальце из сумки и припудриваю под глазами, радуясь, что не успела сильно покраснеть. Вспоминаю про свой блог, который совершенно забросила, и, зайдя в приложение, начинаю записывать видео того, как мы едем по трассе, и пишу длинное обращение к своим без малого 400 подписчикам. Блог я начала вести, еще живя во Франции, а когда переехала, поняла, что моим фолловерам очень интересно наблюдать за моей жизнью в России. Я посвящала их в свою жизнь, не нагружала рекламой, ведь недостатка в деньгах у меня не было. Что-что, а карточку мой отец пополнял регулярно, никогда не упрекая в тратах и не спрашивая, на что именно ушли деньги. «Слушай, я надеюсь, что твой отец не будет возражать против того, что я веду блог», подумав вдруг, что его семья может быть куда строже моей, спрашиваю я у поедающего чипса Заура. «С чего бы?» – бездумно отвечает он, а потом смотрит на меня с удивлением. «Господи, так ты из этих?» «Из каких?» Не понимаю я ужаса, промелькнувшего на его лице. «Из тех, кто даже в туалет ходит с телефоном в руках. Учти, я не позволю себя снимать. Не хватало мне только мелькать в этих твоих обращениях. Так, словно это что-то ужасное», — говорит он. «Ты и так запорола мне дела с девушками. А теперь еще и... Господи, ты можешь думать о чем-то, кроме девушек?» — возмущаюсь я. «Вообще-то не могу. Если почитаешь соответствующую литературу, поймешь, что парням в моем возрасте, как, впрочем, и в любом, необходим хороший... Только избавь меня от подробностей. В ужасе останавливаю его я. Не хватало мне только слушать про секс». «Гляди-ка, как ты испугалась». Издевательски улыбается он, явно довольный тем, что нащупал мое слабое место, и можно теперь давить на эту тему. «Ты свой блог для школьников ведешь или для правильных девочек, которые не знают слова «секс»? Не имеют вредных привычек и живут только по ЗОЖ? Не твое дело», – буркую я, не собираясь отвечать на его глупые вопросы. «Какой же он бесячий? Любой повод использует, чтобы поизмываться надо мной, посмеяться или выставить дурой. Вечно с ним приходится быть настороже». «Как же, не мое? Ты моя жена, если ты забыла», – хохочет он как садист, связавший жертву и готовый к пыткам. «Ты вообще-то в моем присутствии записываешь свои глупые видео. Я вынужден их слушать. Это, знаешь ли, пытка для ушей». «О, бедненький!» — кривлю я лицо. «Что же тебя так заставляет страдать?» «Твой занудный голос!» «Ну, знаешь ли, моим 400 подписчикам он очень даже нравится. Смотри, сколько лайков!» Хватаю я телефон в руки и демонстрирую своему ужасному мужу результат сегодняшнего дня. Они скучали по мне. Я вела этот блог во Франции. Конечно, им интересно, как я переживаю переезд в Россию. «Господи, вот несчастные!» — закатывает он глаза, даже не посмотрев лайки. «Живут чужой жизнью!» Им что, нечем заняться, раз они смотрят, как какая-то левая девчонка снимает все вокруг и делится своими впечатлениями? «Ты не понимаешь», — поражаюсь я его насмешком. «Не все могут себе позволить путешествие. Да и знаешь ли взгляд изнутри на чужую страну? Не увидишь в учебнике. А всем это интересно. Если тебе нет, то...» — жму плечами, намекая на его глупость. «Договаривай, рыжая», — требует он, не позволяя мне оставить свои мысли при себе. «Что то?» «Я хотела сказать, что если тебе интересны только развлечения и, как ты сказал, хороший «м-м-м», то ничем не могу помочь». «Что за «м-м-м», рыжая?» — наклоняется он ко мне, сверкая взглядом, со смешинками. «Не можешь сказать слово «секс»? Перестань!» — краснею я, отпихнув его. «Опять все разговоры к одному свелись. Я тебе про блог рассказываю и про интересы людей, а ты — испорченный». «Самый обычный, вообще-то», — опять насмехается Заур. «Просто ты думаешь, что в мире не существует «м-м-м», а он очень даже существует. Вот ты меня его лишила, потому что сама не знаешь, как он крут. Ой, избавь меня от всех этих разговоров». Уже просто бешусь я. Следи лучше за дорогой, на трассе слишком много фур. «Заур!» – верещу я, увидев, как одна из них вильнула и чуть не вылетела навстречку. К счастью, он выворачивает руль и перевозит нас на обочину, остановившись, а я сижу ни жива, ни мертва, представляя жуткую аварию, которая могла случиться. «Господи, мы чуть не убились!» «Что ты опять панику навела?» – пытается он выглядеть смелым, но я-то вижу, как побелели его губы и пальцы вцепились в руль. «Смотри, там придорожный мотель». Показываю я направо, где замечаю уютный маленький трехэтажный домик с заманчивой вывеской. «И?» – не понимает Заур. «Ты теряешь концентрацию. Мы можем попасть в аварию», – убеждаю я его. «Давай остановимся тут на ночь, отдохнем, чтобы завтра поехать уже спокойнее». «Что ты замельтешила, рыжая?» – морщится он. «Я не нуждаюсь в отдыхе. Зато я нуждаюсь. Нуждаюсь в том, чтобы спокойно ехать и не переживать. Движение слишком оживленное. Я не хочу умереть из-за того, что ты вчера перепил и можешь потерять внимание». «Господи, какая же ты зануда!» – рычит он. «Но все-таки производит какие-то мыслительные процессы». «Ладно, твоя взяла», – наконец решает, заводя машину и направляясь в сторону мотеля. «Но не думай, что всегда сможешь мне указывать, поняла?» «Да перестань ты, злюсь уже я. Не надо каждую уступку принимать за поражение». Заур. «Вот ведь зараза мелкая. Что ни слово, то поучение. И черт меня дернул вчера так напиться. Только дал повод этой девчонке для самодовольства. Она теперь то и дело меня распекает. Стандартных номеров нет, сейчас самый пик», — объясняет нам девушка за стойкой. «Могу предложить люкс, но это будет дороже». «Отлично, нам подходит. Достаю карточку и жду, когда она оформит наш номер. Хочется принять душ и залипнуть в телефоне. Голова просто чугунная. Не то от болтовни этой занозы, что отец навязал мне в жены». Даже брачную ночь не получил. Женился, называется. Все прелести супружества обошли стороной, но зато ворчливую жену получил в полном комплекте. «Чего это ты на меня так смотришь?» — с опаской спрашивает моя женушка, оглядывая наш номер с огромной кроватью. «Понятно, почему это люкс. Я тут подумал, раз уж мы все равно женаты, почему бы мне не показать тебе, что такое секс?» «Что?» В полном шоке спрашивает она, наблюдая за тем, как я захлопываю за собой дверь номера. «Ну а что?» — ухмыляюсь, довольный произведенным эффектом. «Свадьба была, ты моя жена. Зачем отказываться от десерта?» Окидываю ее плотоядным взглядом. «Что значит, зачем отказываться?» Переходит она на виск и прячется за стул, стоящий около окна. «Ты ничего не попутал. У нас договор. Только попробуй ко мне подойти, извращенец». Эта овца выглядит до того напуганной, что я просто не выдерживаю и начинаю дико ржать. «Ты это что? Неужели не только алкоголь принимал?» «Ты еще заплачь», — успокаиваюсь я. «Не волнуйся, твоя вишенка со мной в полной безопасности». Фыркаю я, потешаясь над ней. «Мне балласт в твоем лице ни к чему. Секс с тобой явно этого не стоит». «Да пошел ты!» — зло цедит она, сжимая спинку стула. «Я и пойду, только не сегодня. Сегодня меня больше прельщает сон, а не кувыркание с ненормальной девчонкой». «Вот и отлично, спи. Если только попробуешь ко мне притронуться, сильно пожалеешь». Угрожает эта мелочь, словно действительно способна справиться со мной. «Еще одна угроза, и я решу, что ты меня провоцируешь на действие», — с прищуром говорю я ей. «Пф, нужен ты мне! Иди уже в свой душ, я есть хочу!» Чуть ли не топает она ногой. «И?» — приподнимаю бровь, избавляясь от куртки и доставая из рюкзака, что взял в дорогу, свои спортивки с футболкой. «Мы разве не спустимся в ресторан?» «Вот еще! Вон тебе меню, звони, заказывай в номер». Смотрю я на нее, как на последнюю идиотку. «Еще бы я с ней по ресторанам не ходил». «Какой же ты? Какой? Горячий?» Делаю вид, что собираюсь снять футболку. «Козел самоуверенный!» — рычит она, отворачиваясь, да еще и накрывая глаза ладошками. «Ну, точно малахольная».